Глава 16. Дом должен быть домом. Первым делом я убрала всю посуду со стола и из шкафа, чтобы не запылилась, а потом взялась за метлу. Напоминая себе, чтобы не перебарщивала с энтузиазмом, вымела всю землю и песок. Под ними оказался каменный пол с плотно подогнанными друг к другу плитами. Немного подумав, нагрела воды, а затем отскребла тупым старым ножом сажу и копоть вокруг очага. Пришлось делать паузу, чтобы отдохнуть, но вскоре и кладка была отмыта. Очень удобным оказалось наличие подобия канализации. Грязную воду попросту сливали в специальный желоб в полу в углу умывальни. Кто и когда спроектировал эти катакомбы, в которых жили просящие, кто не имел собственного угла на поверхности, дед Ганро не знал. Ходили легенды, что это наследие древних городов, сгинувших в пекле одной из войн. На их пепелищах построили новые, а подземные уровни облюбовали гильдии темного города. На самом деле сам город назывался Гренхолд, и на всех картах именовался именно так. Но всех, кто относился к дну, привыкли именовать обитателями темного города, обозначая таким образом принадлежность к другой стороне жизни. Нищие, убийцы, наемники, шулеры, воры, работницы домов утех и прочие не могут считаться добропорядочными горожанами. Но и закрыть глаза на их существование невозможно. С местными властями было заключено соглашение, что они не лезут в дела темно-гильдейских, а последние, в свою очередь, блюдут свои законы. Вот если за руку поймали, тут уж попадет с обеих сторон. Даже переехав в другой город, можно было смело просить проводить к иерархам темного города и не ошибиться в царящих порядках. Естественно, за такое перемирие в казну ежемесячно уходила кругленькая сумма, зато и волки сыты, и овцы целы. Я потихоньку отмыла жилище, навела порядок в шкафу. Осталось разобрать свалку из различного хлама, сваленного в углу, но сил уже не осталось. На мое счастье, дед Ганро неудержимым фанатичным собирательством не занимался, а тащил к себе только нужные вещи, которые могли пригодиться в хозяйстве. Другое дело, что редко этим всем пользовался. Ничего, переберу, отмою или очищу, и можно будет их продать или обменять на что-нибудь полезное у соседей или старьевщика. Я плюхнулась на лежанку, когда почувствовала, что руки уже не поднимаются. Даже рогалики в обсыпке, оставленные дедом Ганро на перекус, в горло не полезли, хотя еще накануне с удовольствием уминала их с молоком. Естественно, крынку опустошила сразу, иначе уже к утру скисло бы. Спина гудела, да и ноги тоже. Зато, окинув жилище взглядом, осталась довольна. Даже стало намного светлее. Очаги в темном городе, равно как и факелы, никогда не гасли. Дед Ганро объяснил, что возле каждого источника огня закреплены специальные артефакты, не дающие пламени потухнуть или своими искрами поджечь все в округе. Он сам мне показал их, собираясь сегодня на работу. Поэтому даже случайно выроненный из совка уголек тут же гас. За артефакты платили королю, а кто не мог, тот изгонялся. Никому не нужно было, чтобы темный город вспыхнул, как свечка. Спасения из такого пожара быть не могло. Гуляющие по подземелью сквозняки быстро раздули бы его до уровня катастрофы. Поэтому, больше из-за моей слабости, дед Ганро не разрешал, пока болело, близко подходить к очагу или переносить угли, опасаясь, что рухну в огонь сама и обожгусь. Ох, чувствую, получу от него по шее за самоуправство, но в глубине души надеялась, что сильно ругаться не будет. Вывел из дрема меня звук открывающейся двери. «Лара, я...» Дед Ганро замер на пороге, разглядывая все вокруг. Потом поджал губы и скупо произнес глухим голосом. «Не стоило». Он сразу как-то резко ссутулился и, не сказав больше ни слова, прошел к очагу. Даже накидку снимать не стал. Просто сунул руки к огню, чтобы отогреть. Я нашарила ногами туфли, с которых срезала ленты, и направилась к старику. «Дед Ганро, но мы же люди, а нищенство — это всего лишь профессия, та же самая работа. Так почему мы не можем после работы приходить к себе домой? Именно домой, а не в место, где стоят ночью наши туфли. Пусть хотя бы здесь будет немного уютно и приятно. И так весь день то под палящим солнцем, то на ветру, а то и в лютый мороз или промозглый дождь. Дед Ганро на секунду взглянул через плечо, молча пожевал губы, а затем снова повернулся к очагу. Но я успела увидеть блеснувшую на впалой щеке мокрую дорожку, оставленную катящейся вниз слезинкой. Настоящей, не той, что он умеет пускать, чтобы еще больше разжалобить подающих. Я подошла к старику и крепко обняла со спины. «Простите меня, что вмешалась в привычный вам уклад. Хотела хоть немного отблагодарить вас за мое спасение и помощь. Как-то сделать приятно. Если вам от нового порядка настолько плохо, то верну, как было. Правда, грязь и копоть в тех объемах, что было, не нанесу, но думаю, что со временем они сами собой нарастут». Дед Ганро глубоко вздохнул, причем я четко уловила нотки горькой усмешки. «Не надо, Лара, ты молодец. Просто сегодня, здесь и сейчас, я столкнулся лицом к лицу с тем, чего так долго избегал и о чем запрещал себе вспоминать, ведь не всегда был попрошайкой. У меня был свой дом, настоящий дом, семья, маленькая, правда, всего я, жена и дочь, так и жили. Потом жена умерла, сильно по ней убивался, горевал, пил несколько дней. А потом дочь выставила меня из дома, сказав, что опустившийся забулдыга в семье ей не нужен. Ей как раз тогда очень выгодное предложение сделали. Я и ушел. Долго скитался, потом оказался здесь. Вот так и живу уже много лет. Прихожу, сплю, ухожу. Так мне казалось проще, легче, что ли. Дед Ганро, но вы же не пьяница. Да я и тогда им не был. Просто пытался залить крепкими напитками дыру, образовавшуюся в душе после смерти жены. Но дочь-то должна была это понять. Старик грустно покачал головой. Даже если бы тогда не сорвался, ей все равно выгоднее было предстать круглой сиротой и привести мужа в пустой дом. Я просто оказался лишним. А пустые бутылки на полу кухни — удачным и уместным предлогом. И она даже потом не захотела вас найти, чтобы просто увидеться. Нет. «Неправильно это». «Знаю, но я ее давно простил. Это ее жизнь, ей с этим жить. Как показывает мой жизненный опыт, у некоторых такие моменты даже не всегда в памяти отпечатываются. Спят они спокойно, совесть их не грызет. Так почему я должен думать и вспоминать о них?» Старик повернулся и обнял меня в ответ. «Но ты не вини себя, Лара, что разбередила мою старую рану. Я действительно вижу, что ты старалась от всей души. Не просто так наводила порядок, потому что положено жить в чистоте и порядке, а от чистого сердца. Спасибо тебе. Поддерживать порядок не обещаю, но буду стараться». Мы так и стояли с ним некоторое время, обнявшись. Только теперь уже на моих глазах навернулись слезы, а к горлу подкатил тяжелый ком, не дававший сказать ни слова. Мне было искренне жаль старика. Ведь, несмотря на свой образ жизни, он душой не опустился, а остался человеком. И мне об этом говорил, когда привел к себе. «Давай я сейчас разденусь и приготовим поесть». Я ойкнула, отпуская деда Ганро. «Я бы и ужин сообразила, но запасов почти не осталось. А еще дни ведь идут». «Эх, пташка залетная, учить тебя всему доучить. Но не торопись. Иначе сляжешь снова, так и не поправившись до конца. И по дому так не хлопочи. Успеется. Слушай, так может тебе прислугой пойти. Убираться умеешь, готовить тоже. Поговорю с королем, чтобы твой долг на меня записал. А ты потом, как устроишься, отдашь. Я эти деньги могу так за тебя внести, и возврата не потребовал бы. Да ведь ты из тех, кто всегда все до последнего грошика вернет». Меня как молнией шарахнуло. «Нет!» Дед Ганро чуть отстранил меня от себя и посмотрел прямо в глаза. «Почему нет, Лара? Что случилось?»